Иван Федорович пошел домой, в дом Федора Павловича. Но странное дело, на него напала вдруг тоска нестерпимая. И главное, с каждым шагом, по мере приближения к дому, все более и более нараставшая. Не в тоске была странность, а в том, что Иван Федорович никак не мог определить, в чем тоска состояла. Тосковать ему случалось часто и прежде, и все-таки в эту минуту, хотя тоска новая и неведомая действительно была в душе его, мучила его вовсе не то. «Уж не отвращение ли к родительскому дому?» – подумал он про себя. «Похоже на то, до того опротивил. И хоть сегодня я в последний раз войду за этот скверный порог, а все-таки противно». Но нет, и это не то. Иван Федорович попробовал было не думать, но и тем не мог пособить. Наконец Иван Федорович в самом скверном и раздраженном состоянии духа достиг родительского дома, и вдруг, примерно шагов за 15 от калитки, взглянув на ворота, разом догадался о том, что его так мучило и тревожило. На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков. Иван Федорович с первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков, и что именно этого-то человека и не может вынести его душа. Все вдруг озарилось и стало ясно. Дело в том, что Иван Федорович действительно очень не взлюбил этого человека в последнее время, и особенно в самые последние дни. Он даже начал сам замечать эту нараставшую почти ненависть к этому существу. Может быть, процесс ненависти так обострился именно потому, что вначале, когда только что приехал к нам Иван Федорович, происходило совсем другое. Тогда Иван Федорович принял было в Смердякове какое-то особенное вдруг участие и нашел его даже очень оригинальным. Сам приучил его говорить с собою, всегда, однако, девясь некоторой бестолковости, или лучше сказать, некоторому беспокойству его ума, и не понимая, что такое этого созерцателя могло бы так постоянно и неотвязно беспокоить. Так или этак, но во всяком случае начало выказываться и обличаться самолюбие необъятное, и притом самолюбие оскорбленное. Иван Федоровичу это очень не понравилось. С этого и началось его отвращение. Впоследствии начались в доме неурядицы, явилась Грушенька, начались истории с братом Дмитрием, пошли хлопоты, говорили они об этом, хотя Смердяков вел всегда об этом разговор с большим волнением, а опять-таки никак нельзя было добиться, чего самому-то ему тут желается. Смердяков все выспрашивал, задавал какие-то косвенные, очевидно надуманные вопросы, но для чего не объяснял того, и обыкновенно в самую горячую минуту своих же расспросов вдруг умолкал или переходил совсем на иное. Но главное, что раздражило, наконец, Иван Федоровича окончательно и вселило в него такое отвращение, была какая-то отвратительная особая фамильярность, которую сильно стал выказывать к нему Смердяков, и чем дальше, тем больше. Не то чтобы он позволял себе быть невежливым, напротив, говорил он всегда чрезвычайно почтительно, но так поставилось, однако ж, дело, что Смердяков, видимо, стал считать себя бог знает почему в чем-то, наконец, с Иваном Федоровичем как бы солидарным, говорил всегда условленное, как бы секретное, что-то когда-то произнесенное с обеих сторон, лишь им, обоим только известное, а другим около них, копошившимся смертным, так даже и непонятное. Иван Федорович, однако, и тут долго не понимал этой настоящей причины своего нараставшего отвращения. И, наконец, только лишь в самое последнее время успел догадаться, в чем дело. С брезгливым и раздражительным ощущением хотел был он пройти теперь молча и не глядя на Смердякова в калитку, но Смердяков встал со скамейки, и уже по одному этому жесту Иван Федорович миг догадался, что тот желает иметь с ним особенный разговор. Иван Федорович поглядел на него и остановился, и то, что он так вдруг остановился и не прошел мимо, как желал того еще минуту назад, озлило его до сотрясения. С гневом и отвращением глядел он на скопческую и испитую физиономию Смердякова с зачесанными гребешком височками и со взбитым маленьким хохолком. Левый, чуть прищуренный глазок его мигал и усмехался, точно выговаривая: «Чего идешь, не пройдешь. Видишь, что обоим нам, умным людям, переговорить есть чего». Иван Федорович затрясся. «Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!» Полетело было с языка его, но к величайшему его удивлению слетело с языка совсем другое. «Что, батюшка спит или проснулся?» Тихо и смиренно проговорил он себе самому неожиданно, и вдруг тоже совсем неожиданно сел на скамейку. На мгновение ему стало чуть не страшно. Он вспомнил это потом. Смердяков стоял против него, закинув руки за спину, и глядел с уверенностью почти строго. «Еще почивают-с», — выговорил он неторопливо. «Сам, дескать, первый заговорил, а не я. Удивляюсь я на вас, сударь», — прибавил он, помолчав, как-то жеманно опустив глаза, выставив правую ножку вперед и поигрывая носочком лакированной ботинки. «Что ты на меня удивляешься?» — отрывисто и сурово произнес Иван Федорович, изо всех сил себя сдерживая, и вдруг с отвращением понял, что чувствует сильнейшее любопытство и что ни за что не уйдет отсюда, не удовлетворив его. «Зачем вы, сударь, в чермашню не едете-с?» Вдруг вскинул глазками Смердяков и фамильярно улыбнулся. «А чему я улыбнулся? Сам, дескать, должен понять, если умный человек, как бы говорил его, прищуренный левый глазок». «Зачем я в чермашню поеду?» – удивился Иван Федорович. Смердяков опять помолчал. «Сами даже Федор Палч так вас об том умолялись», проговорил он, наконец, не спеша и как бы сам не ценя своего ответа. «Эй, черт! Говори с ней, чего тебе надобно?» — вскричал, наконец, гневливый Иван Федорович, со смирением переходя на грубость. Смердяков приставил правую ножку к левой, вытянулся прямей, но продолжал глядеть с тем же спокойствием и с той же улыбочкой. «Существенного ничего нет-с, а так-с, к разговору». Наступило опять молчание. Помолчали чуть не с минуту. Иван Федорович знал, что он должен был сейчас встать и рассердиться. А Смердяков стоял пред ним и как бы ждал. «А вот посмотрю я, рассердишься ты или нет». Наконец он качнулся, чтобы встать. Смердяков точно поймал мгновение. «Ужасное мое положение, Иван Федорович. Не знаю даже, как и помочь себе», — проговорил он вдруг твердо и раздельно и с последним словом своим вздохнул. Иван Федорович тотчас же опять уселся. «Оба совсем блажны-с, оба дошли до самого малого ребячества-с. Я про вашего родителя и про вашего братца-с, Дмитрий Федорович. Вот они встанут теперь, Федор Палыч, и начнут сейчас приставать ко мне каждую минуту, что не пришла, зачем не пришла, и так вплоть до полуночи, даже и за полночь. А коли Аграфена Александровна не придет, потому что они, пожалуй, совсем не намерены вовсе никогда прийти-с, то накинутся на меня опять завтра поутру. Зачем не пришла? Чего не пришла? Когда придет? Точно я в этом в чем пред ним выхожу виноват. С другой стороны, такая статья-с. Как только сейчас смеркнется, да и раньше того, братец ваш с оружием в руках явится по соседству. Смотри, дескать, шельма бульонщик, проглядишь ее у меня и не дашь мне знать, что пришла, убью тебя прежде всякого. Пройдет ночь, на утро и они тоже, как и Федор Павлович, мучительски мучить меня начнут. Зачем не пришла, скоро ли покажется? И точно я опять-таки пред ними виноват выхожу в том, что ихняя госпожа не явилась. И до того с каждым днем и с каждым часом все дальше серчает обос, что, думаю, иной час от страху сам жизни себя лишить. Я, сударь, на них не надеюсь. А зачем ввязался? Зачем Дмитрий Федорович стал переносить? А как бы я не ввязался-с? Да я и не ввязывался вовсе, если хотите знать, в полной точности. Я с самого начала все молчал, возражать не смея, а они сами определили мне своим слугой личарды при них состоять. Только и знают с тех пор одно слово – убью тебя, шельму, если пропустишь. Наверное, полагаю, сударь, со мной завтра длинная подуча приключится. Какая такая длинная подуча? Длинный припадок такой-с, чрезвычайно длинный-с. Несколько часов-с, али, пожалуй, день и другой продолжается-с. Раз со мной продолжалось это дня три, упал я с чердака тогда. Перестанет бить, а потом зачнет опять. И я все три дня не мог в разум войти. За Герценштуба, за здешним доктором тогда, Федор Павлович, посылались. Так тот льду к теме не прикладывал, да еще одно средство употребил. Помереть бы мог-с. Да ведь, говорят, подучую нельзя заранее предузнать, что вот в такой-то час будет. Как же ты говоришь, что завтра придет? С особенным и раздражительным любопытством осведомился Иван Федорович. Это точно, что нельзя предузнать. К тому же ты тогда упал с чердака. На чердак каждый день лазюсь. Могу и завтра упасть с чердака. А не с чердака, так в погреб упадусь. В погреб тоже каждый день хожусь. Иван Федорович длинно посмотрел на него. Плетешь ты, я вижу, и я тебя что-то не понимаю. Тихо, но как-то грозно проговорил он. Притвориться, что ли, ты хочешь завтра на три дня в подучий? А? Смердяков, смотревший в землю и игравший опять носочком правой ноги, поставил правую ногу на место, вместо нее выставил вперед левую, поднял голову и, усмехнувшись, произнес: «Если бы я даже эту самую штуку и мог-с, то есть чтобы притвориться-с, и так как ее сделать совсем нетрудно опытному человеку, то и тут я в полном праве моем это средство употребить для спасения жизни моей от смерти. Ибо когда я в болезни лежу, то хотя бы Аграфена Александровна пришла к ихнему родителю, не могут они тогда с больного человека спросить, зачем не донес. Сами постыдятся. Черт! Вскинулся вдруг Иван Федорович с перекосившимся от злобы лицом. Что ты все о своей жизни трусишь? Все эти угрозы брата Дмитрия только азартные слова, и больше ничего. Не убьет он тебя. Убьет, да не тебя. Убьет, как мухус, и прежде всего меня-с. А пуще того я другого боюсь, чтобы меня в их сообществе не сочли, когда что нелепое над родителем своим учинят. Почему тебя сочтут сообщником? Потому сочтут сообщникам, что я им эти самые знаки в секрете большом сообщил-с. Какие знаки? Кому сообщил? Черт тебя побери! Говори яснее! Должен совершенно признаться, с педантским спокойствием тянул Смердяков, что тут есть один секрет у меня с Федор Павловичем. Они, как сами изволите знать, если только изволите это знать, уже несколько дней, как то есть ночь, али даже вечер, так тотчас с изнутри запрутся. Вы каждый раз стали под конец возвращаться рано к себе наверх, а вчера так и совсем никуда не выходились, а потому, может, и не знаете, как они старательно начали теперь запираться на ночь. И я теперь по ихнему распоряжению удаляюсь и ночую во флигеле, с тем, чтобы до полночи мне не спать, а дежурить, вставать и двор обходить, и ждать, когда Аграфена Александровна придут, так как они вот уже несколько дней ее ждут, словно как помешанные. Рассуждают же они так-с. Она, говорят, его боится, Дмитрий Федорович-то. Они его Митькой зовут-с. А потому ночью попозже за дами ко мне пройдет. Ты же, говорит, ее сторожи до самой полночи и больше. И если она придет, то ты к дверям подбеги и постучи мне в дверь, аль в окно из саду рукой два первые раза потише, этак раз-два, а потом сейчас три раза поскорее, тук-тук-тук. Вот, говорят, я и пойму сейчас, что это она пришла, и отопру тебе дверь потихоньку. Другой знак сообщи мне на тот случай, если что экстренное произойдет. Сначала два раза скоро, тук-тук, а потом, обождав еще один раз, гораздо крепче. Вот они и поймут, что нечто случилось внезапное, и что отчина надо мне их видеть, и тоже мне отопрут, а я войду и доложу. Все на тот случай, что Аграфена Александровна может сама не прийти, а пришлет о чем-нибудь известить. А кроме того, Дмитрий Федорович тоже могут прийти, так и о нем известить, что он близко. Очень боятся они Дмитрия Федоровича. Так что если бы даже Аграфена Александровна уже пришла, и они бы с ней заперлись, а Дмитрий Федорович тем временем где появится близко, так и тут беспременно обязан я им тот час о том доложить, постучавши три раза, так что первый-то знак в пять стуков означает «Аграфена Александровна пришли», а второй знак в три стука очень, дескать, надоть. Так сами по нескольку раз на примере меня учили и разъясняли. А так как во всей вселенной о знаках этих знает всего лишь я да Анис, так они безо всякого уже сумления, нисколько не окликая, вслух окликывать они очень боятся и отопрут. Вот эти самые знаки Дмитрию Федоровичу теперь и стали известны. Почему известны? Передал ты их? Как же ты смел передать? От этого самого страхус. А как же бы я посмел умолчать пред ним-с? Дмитрий Федорович каждый день напирали. Ты меня обманываешь, ты от меня скрываешь, я тебе обе ноги сломаю. Тут я им эти самые секретные знаки сообщил, чтоб видели, по крайности, мое раболепие и тем самым удостоверились, что их не обманываю, а всячески им доношу. Если думаешь, что он этими знаками воспользуется и захочет войти, то ты его не пускай. А когда я сам в припадке буду лежать, как же я тогда не пущусь, если бы я даже и мог осмелиться их не пустить, зная их столь отчаянными? Черт возьми! Почему ты так уверен, что придет подучие? Черт тебя побери! Смеешься ты надо мной или нет? Как же бы я посмел над вами смеяться? И до смеху ли, когда такой страх? Предчувствую, что будет подучие. Предчувствие такое имею. От страха от одного и придется. Черт! Коли ты будешь лежать, то сторожить будет Григорий. Предупреди заранее Григорию, уж он-то не пустит. Про знаки я Григорию Васильевичу без приказания барина не смею никоим образом сообщить. А касательно того, что Григорий Васильевич их услышит, и не пустит, так они как раз сегодня со вчерашнего расхворались. А Марфа Игнатьевна их завтра лечить намереваются. Так давеча условились. А лечение это у них весьма любопытное. Настойку такую Марфа Игнатьевна знают и постоянно держат. Крепкую, на какой-то траве, секретом таким обладают. А лечат они этим секретным лекарством Григория Васильевича раза по три в год, когда у того поясница отнимается вся, вроде как бы с ним паралич, раза по три в год. Тогда они берут полотенце, мочат в этом настое, и всю-то ему спину Марфа Игнатьевна трет полчаса досуха, совсем даже покраснеет и вспухнет. А затем остальное, что в склянке, дает ему выпить с некоторой молитвою. Не все, однако ж, потому что часть малую при всем редком случае и себе оставляют, и тоже выпивают. И оба, я вам скажу, как не пьющие, так тут и свалятся, и спят очень долгое время, крепко. И как проснется Григорий Васильевич, то всегда почти после того здоров. А Марфа Игнатьевна проснется, и у нее всегда после того голова болит. Так вот, если завтра Марфа Игнатьевна свое это намерение исполнит, так вряд ли им что услыхать и Дмитрий Федорович не допускать. Спать будут. Что за хинея? И все это как нарочно так сразу и сойдется? И у тебя подучие, и те оба без памяти? Да ты сам уж не хочешь ли так подвести, чтобы сошлось, вырвалось у него вдруг, и он грозно нахмурил брови. Как же бы я так подвелся? И для чего подводить, когда все тут от Дмитрия Федоровича одного и зависит? От одних его мыслей. Захотят они что учинить? Учинят? А нет, так не я же нарочно их приведу, чтобы к родителю их втолкнуть. А зачем ему к отцу приходить, да еще потихоньку? «Если, как ты сам говоришь, Аграфена Александровна и совсем не придет!» Продолжал Иван Федорович, бледнее от злобы. «Сам же это говоришь!» «Да и я, все время тут живя, был уверен, что старик только фантазирует, и что не придет к нему эта тварь!» «Зачем же Дмитрию врываться к старику, если та не придет?» «Говори! Я хочу твои мысли знать!» «Сами изволите знать, зачем придут!» К чему же тут мои мысли? Придут поедины их не злоби, а ли по своей мнительности, в случае примерно моей болезни, усумнятся и пойдут с нетерпением искать в комнаты, как вчерашний раз. Не прошла ли, дескать, она как-нибудь от них потихоньку? Им совершенно тоже известно, что у Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем 3000 запечатаны под тремя печатями, обвязано ленточкою и надписано собственной их рукой «Ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти». А потом дня три спустя подписали еще и цыпленочку. Так вот, это-то и сомнительно. «Вздор!» — крикнул вдруг Иван Федорович почти в выступлении. Дмитрий не пойдет грабить деньги, да еще убивать при этом отца. Он мог вчера убить его за Грушеньку, как иступленный злобный дурак, но грабить не пойдет. Им очень теперь нужны деньги, до последней крайности нужны, Иван Федорович. Вы даже не знаете, сколь нужны. Эти самые 3000 они к тому же считают как бы за свои собственные, и так сами мне объяснили. Мне говорят, родитель остается еще 3000 ровно должен. А ко всему тому рассудите, Иван Федорович, и некоторую чистую правду-с. Ведь это почти что, наверное, так надо сказать, что Аграфена Александровна, если только захотят они того сами, то непременно заставит их на себе жениться, самого барина, то есть Федора Павловича, если только захотят. Ну, а ведь они, может быть, и захотят. Ведь я только так говорю, что она не придет. А она, может быть, и более того, захочет. То есть прямо барыней сделаться. А они сами умом очень не глупые. Им за голыша, каков есть Дмитрий Федорович, выходить не стать. Так вот теперь это взявший, рассудите сами, Иван Федорович, что тогда ни Дмитрию Федоровичу, ни даже вам, с братцем вашим Алексеем Федоровичем, уж ничего-то ровно после смерти родителей не останется, ни рубляс. Потому что Аграфена Александровна для того и выйдут за них, чтобы все на себя отписать и какие ни на есть капиталы на себя перевести. А помри ваш родитель теперь, пока еще этого нет ничего, то всякому из вас по 40 000 верных придется тотчас. Даже и Дмитрию Федоровичу, которого не так ненавидит, так как завещание у них ведь не сделано. Это все отменно Дмитрию Федоровичу известно. Что-то как бы перекосилось и дрогнуло в лице Ивана Федоровича. Он вдруг покраснел. Так зачем же ты после всего этого в чермашню мне советуешь ехать? Что ты этим хотел сказать? Я уеду, и у вас вот что произойдет. Иван Федорович с трудом переводил дух. «Совершенно верно», — проговорил Смердяков, пристально, однако же, следя за Иваном Федоровичем. «Как?» — совершенно верно переспросил Иван Федорович, с усилием сдерживая себя и грозно сверкая глазами. «Я говорил вас, жалеюч, на вашем месте, если бы только тут я, так все бы это тут же бросил, чем у такого дело сидеть, — ответил Смердяков с самым открытым видом, смотря на сверкающие глаза Ивана Федоровича. Оба помолчали. Ты, кажется, большой идиот и уж, конечно, страшный мерзавец, — встал вдруг со скамейки Иван Федорович. Затем тотчас же хотел было пройти в калитку, но вдруг остановился и повернулся к Смердякову. Произошло что-то странное. Иван Федорович внезапно, как бы в судороге, закусил губу, сжал кулаки и еще мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова. Тот, по крайней мере, это заметил в тот же миг, вздрогнул и отдернулся всем телом назад. Но мгновение прошло для Смердякова благополучно, и Иван Федорович молча, но как бы в каком-то недоумении, повернул в калитку. «Я завтра в Москву уезжаю, если хочешь это знать. Завтра рано утром, вот и все!» Со злобою раздельно и громко вдруг проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом понадобилось ему тогда это сказать Смердякову. «Самое это лучшее», — подхватил тот, точно и ждал того. «Только разве то, что из Москвы вас могут по телеграфу отсюда обеспокоить в каком-либо таком случае?» Иван Федорович опять остановился и опять быстро повернулся к Смердякову. Но и с тем точно что случилось. Вся фамильярность и небрежность его соскочили мгновенно. Все лицо его выразило чрезвычайное внимание и ожидание, но уже робкое и подобострастное. «Не скажешь ли, дескать, еще чего? Не прибавишь ли?» — так и читалось в его пристальном, так и впившемся в Иван Федоровича взгляде. «А из чермашни разве не вызвали бы тоже в каком-нибудь таком случае?» — завопил вдруг Иван Федорович, неизвестно для чего вдруг ужасно возвысив голос. «Тоже-с из чермашни-с обеспокоят-с», — пробормотал Смердяков почти шепотом, точно как бы потерявшись, но пристально продолжая смотреть Иван Федоровичу прямо в глаза. «Только Москва дальше, а чермашня ближе. Так ты о прогонных деньгах жалеешь, что ли, настаивая в чермашню? Аль меня жалеешь, что я крюк большой сделаю? Совершенно верно-с, пробормотал уже присекшимся голосом Смердяков, гнусно улыбаясь и опять судорожно приготовившись вовремя отпрыгнуть назад. Но Иван Федорович вдруг, к удивлению Смердякова, засмеялся и быстро прошел в калитку, продолжая смеяться. Кто взглянул бы на его лицо, тот, наверное, заключил бы, что засмеялся он вовсе не от того, что было так весело. Да и сам он ни за что не объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту. Двигался и шел он точно с судорогой, да и говорил тоже. Встретив Федора Павловича в зале, только что войдя, он вдруг закричал ему, махая руками: «Я к себе наверх, а не к вам! До свидания!» и прошел мимо, даже стараясь не взглянуть на отца. Очень может быть, что старик слишком был им в эту минуту ненавистен. Но такое бесцеремонное проявление враждебного чувства даже и для Федора Павловича было неожиданным. А старик и впрямь, видно, хотел ему что-то поскорее сообщить, для чего нарочно вышел встретить его в зал. Услышав же такую любезность, остановился молча и с насмешливым видом проследил сынка глазами на лестницу в мезонин до тех пор, пока тот скрылся из виду. «Чего это он?» – быстро спросил он вошедшего вслед за Иван Федоровичем Смердякова. «Сердится на что-то? Кто их разберет?» – пробормотал тут уклончиво. «Эй, черт! Пусть сердится! Подавай самовар и скорее сам убирайся живо!» Через полчаса дом был заперт, и помешанный старикашка похаживал один по комнатам в трепетном ожидании, что вот-вот раздадутся 5 условных стуков, изредка заглядывая в темные окна и ничего в них не видя, кроме ночи.